Скорость продвижения лавы была невероятно высокой, хотя Бэйфэн и остальные бежали со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, они едва успевали. Как лава может двигаться так быстро? Даже извержение вулкана не имеет такой скорости, верно? Здесь все по-другому, лава подавлялась на протяжении бесчисленных лет. Энергия, содержащаяся в ней, уже достигла предела. Изначально этот предел компенсировался извержениями вулканов, но теперь... Когда на дне лавы возникла неисправность, ситуация стала похожа на то, как когда человек закапывается в землю, оставляя только голову. В это время, если кто-то слегка нанесет крошечный порез на макушке головы, что, по вашему мнению, произойдет? Сказал кто-то из 12 дьяволов Кунь-Лунь. Это был необычный разговор. Группа говорила на ментальном уровне. С их скоростью, к тому времени, когда их голоса вышли бы из их уст, тела их уже были бы далеко. Кача. Прямо перед группой на области около 30 метров извергалась лава сверху и бил огонь снизу из-за разлома в массивной формации. Но группа тем не менее, не остановилась и не изменила своего направления. Все начали на ходу атаковать, намереваясь лететь прямо через район. Дух льда, божественная игла, арктическая ладонь мороза. Два мастера, которые специализировались на технике ледяных атрибутов, выдвинулись вперед и атаковали. В воздухе вокруг них появились многочисленные слои крепкого льда, мгновенно экранируя группу от огня и лавы. Температура была чрезвычайно низкой, и даже когда лава вошла в контакт со льдом, ему все же удалось прочно удержаться. Впервые Бэйфэн увидел, как эти двое атакуют. Честно говоря, эти двое были очень сильны. По крайней мере, они находились на среднем уровне врожденности. С тем уровнем, который был у Бэйфэна до прорыва, его шансы победить кого-либо из них без использования летающего меча Фэйхуна, или его крыльев, составляли всего около 60%. Когда они летели, сверху на них упал валун размером более чем 150 метров. Валун нес ужасное давление и сильную обжигающую температуру. Без особого воображения легко было догадаться, насколько сильным будет валун, который оставался погруженным в озеро лавы в течение тысяч или десятков тысяч лет. Бэйфэн небрежно поднял руку, и его кровь и энергия ци поднялись вверх. Затем он с большого расстояния слегка ударил кулаком в валун. Бум! С оглушительным звуком огромный валун был разорван огромной рукой. Мистик 1. МММ. 12 дьяволов Кунь-Лунь. Ау! Странное выражение висело на лицах всей группы, когда они молча посмотрели на Бэйфэна. Внезапно все разозлились и едва не схватили его за рукава, чтобы встряхнуть. Глава 437. Формация рушится. Это, ах, я только что поднял уровень и еще толком не осознал свою силу, поэтому удар оказался немного тяжелее, чем ожидалось. Бэйфэн неловко улыбнулся, почувствовав, что все смотрят на него. Вся группа смотрела на него с раздражением, их брови бесконтрольно дергались. Если бы они знали, что так будет, они бы не позволили ему атаковать. Что это была за помощь? Он сговорился с этой долбанной лавой. Видя, что лава падает слишком медленно, он решил протянуть руку древней вещи и помочь ей падать быстрее. Все почувствовали, как поднялась усталость, когда посмотрели на дыру за валуном шириной в 100 метров, вызванную ударом Бэйфэна. Если бы это был просто случайный удар, то кажется, я все-таки немного переоценил себя. Судя по тому, что он нам показал, он не слабее меня. И даже если у него была огромная случайная встреча, способность достичь такого уровня всего за 10 лет показывает, что он определенно не идиот. В таком случае, какой у тебя козырь? Лин Сюй знал, что Бэйфэн не шутил, когда говорил. Его сила действительно значительно улучшилась, и он не научился правильно контролировать свою силу. Прямо сейчас, Бэйфэн определенно многое от всех скрывал. Изначально Лин Сюй рассчитывал, что у него будет приблизительно 70% шанс на победу, если он вступит в битву жизнь или смерть с Бэйфэном. Но основываясь на силе, которую так небрежно проявил Бэйфэн, а также на его возможных козырях, Лин Сюй догадался, что у него будет только 50% шанс на победу. Если он хотел помешать Бэйфэну сбежать, потери, которые он понесет, будут слишком тяжелыми. В тот момент прежняя мысль об устранении Бэйфэна, от которой он полностью не отказался, теперь была полностью погашена. Ха, действительно мудрый выбор. Бэйфэн обернулся и понимающе улыбнулся Лин Сюю. Неужели он почувствовал, как и ожидалось, этот человек, которому за 10 лет удалось достигнуть такого уровня, не пройдя испытания временем, как мы, действительно необыкновенный. Лин Сюй тоже случайно посмотрел на Бэй Фэна. Когда тот повернулся, он почувствовал, как его сердце на секунду замерзло, а затем расслабилось. Было ли правильным решение не предпринимать сейчас никаких действий? Слегка покачав головой, он тоже ответил улыбкой. Ментальная сила Бэй Фэна сейчас была невероятно сильна, она могла напрямую влиять на реальность, даже если это была нематериальная сила. Он не был таким, как раньше, когда мог рассчитывать только на особые качества летающего меча Фэйхун, чтобы получить преимущество перед своими противниками. С такой сильной ментальной силой чувства Бэй Фэна были намного острее. Бэй Фэн чувствовал, что настоящее лицо Лин Сюй не похоже на то, что он показывал снаружи. С того момента, как они покинули землю для заключения в драконов, он мог постоянно ощущать след злого умысла, исходящий от последнего, задерживающегося на его спине. Хотя Лин Сюй очень хорошо скрывал это, но не смог скрыть свои намерения от Бэй Фэна. Действия Бэй Фэна были актом, типа убить курицу, чтобы напугать обезьян. Но, судя по всему, эффект был не так уж плох. След злых намерений, остававшийся позади Лин Сюя, наконец, полностью исчез. Если бы того, что он сделал, было недостаточно, чтобы заставить Лин Сюя отступить, он бы не стал полностью открывать карты. «Черт возьми план, мы поговорим после его убийства». Бэй Фэн определенно имел силы, чтобы перевернуть все вверх дном. Можно сказать, что помимо ядерного оружия с большой разрушительной дальностью, в основном, только большая группа небесных мастеров доставила бы ему какие-то проблемы. Недалеко от дыры, которую Бэй Фэн создал кулаком, был еще один огромный валун, падающий из дыры шириной 200 метров. Бэй Фэн направил еще один кулак вперед, разбив еще одну дыру и разрушив формацию. Из огромной расщелины, протянувшейся на 1000 метров, мгновенно вылились 1000 тонн лавы, покрывая лавой всю землю. По пещере пронесся сильный жар, неся с собой неприятный запах, который заполнил всю пещеру. К счастью, Бэй Фэн и остальные могли летать, а здесь было еще большое расстояние между формацией в воздухе и землей. Однако уровень лавы быстро повышался, и скоро все пространство будет полностью заполнено. Во время полета вперед они наткнулись на лавовый водопад высотой в 1000 метров, который образовал перед ними чрезвычайно грандиозную сцену. Конечно, обязательным условием для того, чтобы любоваться такой сценой, было быть живым в такой обстановке. Все ауры снова взорвались, и они мгновенно помчались вокруг огромного лавового водопада. Когда группа ворвалась в проход, лава уже перелилась и в него. Около 20-30 метров тоннеля были затоплены лавой. Если бы не огромный валун, блокирующий вход в туннель и замедляющий продвижение лавы, туннель уже был бы полностью затоплен. Скорость группы была выше, чем у лавы, и они вышли из замерзшего озера. Когда они вышли, остальные небесные мастера были уже снаружи. Это замерзшее озеро было глубиной более 1000 чжан, но оно смогло остановить продвижение лавы только на мгновение. Бульк-бульк. Очень быстро на поверхности озера появились пузырьки, как будто вода кипела. Лава на фронте вышла из туннеля, мгновенно остывая и застывая, когда вступала в контакт с ледяными водами озера. Хотя лава позади прибыла с сильным толкающим импульсом, она была в конечном счете остановлена и укреплена. Бум. Пада. Все подземное пространство сотрясалось и дрожало, как при землетрясении, а маленькие камни на земле с грохотом подпрыгивали. Лица всех в одно мгновение помрачнели, а зловещие чувства наполнили их сердца. Если бы это были просто какие-то толчки, это, естественно, не сильно повлияло бы на экспертов. Но если из-за подземных толчков произошло что-то еще, это была бы наихудшая ситуация. Группа обменялась взглядами, и все без колебаний развернулись и побежали. Они бежали еще быстрее, чем когда их преследовала лава. Бэй Фэн нес Мистика 1, Баосяна и Цербера, прихватив их всех троих, когда его скорость мгновенно возросла, словно взорвавшаяся ракета. Бум! Внезапно раздался потрясающий взрыв, и весь подземный мир яростно затрясся. Пронеслась мощная ударная волна, мгновенно поразив все вокруг. Вся группа небесных мастеров от взрыва пришла в волнение. «Быстро уходим. Это только начало. Кровавый ублюдок. Какой же извращенец придумал эту глупую формацию? Этот ублюдок просто слишком злой. Я надеюсь, что его сыновья родятся без». Группа небесных мастеров на бегу проклинала все на свете, а особенно творца этой формации. На данный момент ни один из них не сохранил своих обычных манер, как мастера. Извержение вулкана было вызвано явно не чем-то, подобным взрывчатому веществу. Когда огромное подземное строение рухнуло, оно спровоцировало еще более мощный взрыв еще более грандиозного образования, чтобы полностью разрушить место. Другими словами, разрушение подземной формации изначально было рассчитано создателем, и вокруг нее была заложена еще более сильная формация. Первоначально, сила разрушительного импульса первого формирования была таковой, что должна была вызвать поток лавы. Но теперь, когда они присоединились к другой формации, чтобы управлять этой разрушительной силой, она сформировала суперразрушительную силу, похожую на атомное деление. По сравнению с тем, что сейчас должно было произойти, прежняя разрушительная сила была просто закуской. Скорость группы уже была чрезвычайно высокой, но они изо всех сил пытались ускориться еще больше. Никто не знал, сколько сумасшедший, спроектировавший это место, добавил к первому других образований, чтобы связать взрывы. Если их было только один или два, это было бы еще ничего, но три или четыре были бы катастрофой. Взрывная мощь, следовавшая за предыдущей, увеличивалась в разы, и хотя почти все здесь были небесными мастерами, следующие взрывы убили бы даже тех, кто достиг божественного уровня, если бы они оказались в это вовлечены. Похоже, что хозяин формирования был самым грозным. Возможно, они сами были не очень мощными, но для мастера всей формации совершенствование служило инструментом для лучшего созидания своего построения. Если у мастера формации было достаточно времени и ресурсов, такие вещи, как сражения в разных сферах и так далее, были такими же простыми, как еда и питье. Кроме того, количество людей, с которым они могли иметь дело за один раз, было ограничено не одним человеком, а целой группой. На самом деле, если бы у него было географическое преимущество и надлежащие материалы и ресурсы, мастер формирования мог бы даже пропустить несколько больших промежутков в уровнях культивации. Глава 438. Бедствие. Бэйфэн и остальные яростно ругались, но все бежали, опережая друг друга. Бабах. Позади них раздалась серия сильных взрывов, и вслед за группой последовала разрушительная ударная волна. Группа перемещалась очень быстро, но это было бесполезно. Они не могли обогнать ударную волну, в этот момент они могли только столкнуться с ней лицом к лицу. Собрав всю свою кровь и ци, Бэйфэн создал сильный барьер и втянул в него мистика один и Цербера. Старуха рядом с ним, у которой была только сила врожденного, опиралась на свою восьмикрылую золотую цикаду, мгновенно создавшую бесчисленные пряди золотого шелка, которые окутывали ее, как кокон. Взрыв. Пу. Мощная ударная волна врезалась в группу и сразу же отправила их в полет, как маленькие рыбацкие лодки в бушующем шторме. Несколько небесных мастеров с более слабой силой выплевывали кровь. Кача. Весь подземный район сильно затрясся, по сторонам каскадом падали большие камни. Судя по всему, место долго не продержится. Не успела группа перевести дыхание, как всех захлестнула еще одна ударная волна, и они снова разлетелись. Даже несмотря на то, что их защита уничтожила большую часть сил, невозможно было остановить вторжение остаточных сил в тела мастеров. Оглянувшись, Бэйфэн увидел, что Цинюфа едва держится, затрачивая много энергии, чтобы защититься от ударных волн. Вздохнув, Бэйфэн увеличил размер своего барьера и втянул Цинюфа внутрь. Глаза Цинюфа слегка расширились, он открыл рот, собираясь что-то сказать, но снова закрыл его, в итоге так ничего и не сказав. Кровь и ЦМ Бэйфэна в это время расходовались очень быстро. Если бы ему нужно было заботиться только о собственной безопасности, проблемы не было бы вообще. Но чем больше был создаваемый барьер, тем больше места он занимал. По этой причине барьер получал больше повреждений от ударных волн. К счастью, кровь Бэйфэна и его энергия ЦИ были намного больше, чем у других. Прошло 2-3 минуты, и область за ними, наконец, стала тише, как будто все восстановилось. Тем не менее, группа не только не обрадовалась, их лица стали еще мрачнее. Внутри прохода они создали огромное давление, как будто группа готовилась к сильному шторму. Прямо перед ними был выход из колодца, на лицах мастеров мелькнула надежда. В этот момент все они изо всех сил старались выжать каждую унцию крови и энергии ЦИ, чтобы сгустить ее в проходе позади них. После этого все рванули в небо, торопясь изо всех сил. Не было ни взрывов, ни звуков разрушения прохода. Без единого звука их внезапно захлестнула страшная энергетическая ударная волна, несущая ужасающую жару. Весь проход просто рухнул, и большая часть камней испарилась, прежде чем упала на землю. Такая ужасающая сила. Даже божественный мастер счел бы чрезвычайно трудным защищаться от этого. Если бы они были пойманы в сердце взрыва, даже божественный мастер погиб бы. Когда пришла ударная волна, группа находилась менее чем в 200 метрах от выхода из колодца запечатанного дракона. Мощный взрыв мгновенно разрушил защитный барьер, который вся группа заложила совместно. Затем ударная волна тяжело врезалась в каменные стены под колодцем. После этого туннель непостижимых глубин был врыт в несравненно прочную стену. Другая часть ударной волны врезалась в заполненные воздухом стены и была перенаправлена вверх. Ее скорость была невероятно высокой, она мгновенно догнала Бэйфэна и остальных. Но этот всплеск энергии был уже сильно ослаблен и не обладал той ужасающей силой, которая была раньше. Однако Бэйфэн и остальные не смели ее недооценивать. Все мгновенно создали многочисленные слои защиты. С сильным грохотом колодец взорвался. Врожденные мастера, охранявшие колодец снаружи, испугались, глядя на взрыв с недоверием и задаваясь вопросом, не кажется ли им все это. Легендарные персонажи военного мира и старые предки различных кланов внезапно выстрелили из колодца, словно пробки из бутылок, взлетев высоко в небо, с дико развивающимися бородами и волосами. Но прежде чем они успели среагировать, земля под их ногами начала сильно дрожать, как если бы это была вода. Большинство людей не смогли среагировать и упали в гигантские трещины, открывшиеся в земле. Что касается остальных людей, все начали в панике бежать. Повсюду в районе 20 литов появились огромные трещины, после этого земля просто рухнула. Бэйфэн и остальные стабилизировали свои тела и какое-то время с сожалением смотрели на бедствие, которое они вызвали. Но в итоге они все-таки развернулись и ушли. Все подземное пространство было поглощено ужасающими взрывами. Даже единственное здание, стоявшее над ним, было поглощено разверзшейся землей. Вскоре район в 20 ли превратился в кипящее озеро лавы. Сильная жара в этом районе привела к тому, что воздух всего округа иллюзорно закрутился. На окраине города, рядом с огромным рукотворным водоемом, в старинном доме, окруженном горами и водами, рядом с большой ивой, мягко покачивающейся на ветру, в просторном зале группа небесных мастеров снова собралась вместе, после того, как все позаботились о своих травмах. У всех были очень мрачные лица. Им очень повезло, что они сбежали. Подземное пространство было несравнимо обширным, и, к счастью, на поверхности обрушилось пространство только на 20 литов. Если бы над огромным подземным пространством рухнула вся территория, они не смели даже представить последствия такой катастрофы. В этом случае страна, вероятно, вывезла бы все свое ядерное оружие и преследовала бы немногих из них до тех пор, пока обе стороны не погибли бы. После периода молчания Лин Сюй встал и сказал: «Давайте подготовимся платить тяжело». Небесные мастера только беззвучно кивнули. Никто не выдвигал никаких возражений, хотя брови хмурили изрядно. Было очевидно, что все чувствуют душевную боль. Но кто знал, что человек, который построил формацию, на самом деле был таким сумасшедшим. Если бы формация не пришла в упадок и не имела бы ошибок, ни один из них не сбежал бы, и количество разрушившейся земли составило бы не только 20 литов. Очевидно, что тот, кто заложил формацию, не рассчитывал, что кто-либо выйдет живым. Все произошло из-за цепей, связывающих дракона. В тот момент, когда я поднял их, началась цепная реакция. Исходя из того, что я увидел, цепь была центральной частью формации. Бэйфэн шагнул вперед и вытащил цепи, связывающие дракона, бросая их 12 дьяволам Куньлунь. Не было ясно, как много знали 12 дьяволов Куньлунь. Ян Ло легко схватил цепи дракона. Казалось, они уже знали, что им нужно обернуть свои руки ментальной силой, чтобы коснуться цепей. В этот период лучше всего придерживаться более низкого уровня. Наш план внутри страны почти завершен. Давайте подождем некоторое время снаружи. Лин Сюй, казалось, говорил одновременно с толпой и с самим собой. Все кивнули и разошлись. В настоящее время ситуация была действительно слишком напряженной. Если они не убегут, ядерная бомба весом в 1 тонну действительно может упасть на их головы. С более чем 20 милями земли города, ушедшими в землю, было неясно, сколько жертв было вызвано их действиями. К счастью, этот район не был центральным деловым районом. Но даже в этом случае было трудно оценить количество людей, которые погибли или получили ранения в результате этой катастрофы. Но, несмотря на то, что она привела к большому количеству жертв, Группа мастеров чувствовала себя только немножко виноватой. Они не собирались предлагать какую-либо компенсацию, а если бы их попросили заплатить своей жизнью, это было бы совершенно невозможно. Эта группа людей была просто безумна. Они жили веками и десятилетиями, зная, что существует более высокий уровень и более длинная жизнь. Тем не менее, они не могли достичь этого, несмотря ни на что. Прямо сейчас, причина, по которой они были готовы рисковать всем, независимо от цены, ради получения цепей драконов, состояла в том, чтобы достичь этого уровня и увеличить продолжительность жизни. Глава 439. Нечеловеческая форма жизни. Бэй Фэн знал, что для этих людей миссия была последней каплей надежды, за которую они отчаянно цеплялись. Любой, кто встанет на их пути, будет уничтожен объединенной силой всех. Группа быстро разошлась с максимально возможной скоростью, оставив после себя место опустошения и погибших более 100 тысяч человек. Эти люди действительно кучка сумасшедших. Предлагаю применить против них ядерное оружие. Я за это. Эти люди плюют на закон. Для них человеческие жизни, как трава, что один, что 100 тысяч человек. Мы были очень любезны с ними во всех областях, но посмотрите, что они делают. Такую степень ущерба и масштабы переполоха невозможно было скрыть от правительства. В это время группа высокопоставленных генералов и политиков, собравшихся в хорошо охраняемом месте, горячо проявляли недовольство. На этом все, заканчиваем. Они дали нам достаточную компенсацию, до такой степени достаточную, что они почувствовали боль. Внезапно грубым голосом сказал старик в передней части группы, сигнализируя, чтобы стопка документов была раздана всем. После прочтения документов все замолчали, однако их лица все еще были полны ярости. Увидев это, старик вздохнул и печально покачал головой. Не то чтобы они не хотели действовать, просто время еще не пришло. Если они разозлят эту группу людей, затронута будет вся страна. Бэй Фэн привел мистика и остальных с собой в горную долину горы Линшань. Прошло 8 лет, и гора наполнилась цветами персика. Сладкий аромат пронизывал все окрестности. Красивые цветы персика были на каждом дереве. Сезон цветения персиков давно миновал, но здесь все деревья еще цвели. «Босс, мне нужно уйти в уединение. Я получил представление об уровне врожденных качеств и уверен, что мне понадобится всего 3-5 дней, это если быстро. Если медленно, я достигну уровня врожденных качеств от 10 дней до месяца», взволнованно сказал Бай Сян, как только они вернулись. Бэй Фэн кивнул головой и серьезно напомнил: «Будь осторожен, убедись, что работаешь по средствам». Бай Сян был двойным культиватором, а для двойных культиваторов не было невозможным сформировать два внутренних дана. Бэй Фэн имел в виду, что он не должен пытаться это сделать и отказаться от одного пути, если это было за пределами его возможностей. «Я понимаю». Бай Сян тяжело кивнул и зашел на виллу. «Мип, мип». Маленькая лиса выскочила из дома и взволнованно схватила Бэй Фэна за штаны. Бэй Фэн усмехнулся и с грустной улыбкой поднял маленького друга. Блестящего меха маленькой лисы больше не было, его заменили сухие и грубые соломенные волосы. Ее черные глаза-бусинки теперь были тусклыми и усталыми. Бэй Фэн почувствовал глубокую сердечную боль, когда мягко вращал свою кровь и энергию ци, тщательно освежая кости и мышцы малышки. После стольких лет маленькая лиса постарела. Лиса стихийного бедствия была существом, которое вызывало зависть небес. Она не могла культивировать, и даже есть кровь и плод существ, которые были наполнены огромной кровью и ци, было не очень полезно для нее. Маленькая лиса удобно закрыла глаза и вскоре заснул, слегка похрапывая. Бэй Фэн чувствовал себя очень сложно и спустя долгое время он, наконец, убрал руки и положил малышку на кровать. Маленькая лиса был существом, обладавшим способностью, которая шла против самих небес. Однако она не могла культивировать и не могла превратиться в демонического зверя. Поскольку она не могла стать демоническим зверем, ее продолжительность жизни была, естественно, очень ограничена. В мгновение ока она достигла старости. После всего, Бэй Фэн начал заботиться о своем собственном теле. При достижении уровня он получил множество скрытых травм. Несмотря на то, что большинство его ран исцелились после достижения уровня, он не мог относиться небрежно к оставшимся. Держа в руках два камня духа высшего качества, он чувствовал, как невероятно чистая энергия внутри них превратилась в потоки нежной ци, которая текла в его тело. Под руководством его ментальной силы, энергия потекла к областям, которые были повреждены. В этот момент бесчисленные крошечные, Казалось бы, незаметные кровеносные сосуды были тщательно заживлены Бэйфэном. Это были все те сосуды, которые повредились фиолетовой кровью, когда он прорывался. Прямо сейчас Бэйфэн хотел починить эти сосуды, один за другим, и использовать энергию духовных камней, чтобы укрепить и накормить их. Солнечные лучи светили непрерывно, впадая в звездную акупунктурную точку Бэйфэна. Энергия Солнца была самой яркой из звездных энергий, текущих в теле Бэйфэна. Другие виды звездной энергии были намного слабее, но их нельзя было игнорировать. В теле Бэйфэна сияли 12 точек света, это был его результат за эти 8 лет. Малая техника дыхания тьмы уже достигла пика малого завершения. Еще одна звездная акупунктурная точка, и он достигнет грандиозного уровня завершения. Но Бэйфэн не уделял этому слишком много внимания. Дерево Фусан и вечно зеленое лавровое дерево в его теле уже выросли в высокие деревья, способные поддерживать пространство звездной акупунктуры. На вершине каждого из двух божественных деревьев находился ярко сияющий плод размером с кулак. 99% поглощенной звездной энергии пошло непосредственно на эти плоды. На верхушках деревьев мягко пульсировали два шара света, напоминая бьющиеся сердца. Бэйфэн знал, что внутри себя каждый шар света вынашивал звездного бога. Но без особой удачи, вероятно, было бы невозможно заполнить эти две бездонные ямы достаточным количеством энергии, чтобы они созрели. Бэйфэн открыл глаза и выплюнул глоток мутного воздуха. Воздух, который он выдохнул, был тяжелым и содержал нити черного тумана. Когда все его дела были улажены, Бэйфэн подошел к колодцу, и в его руках появилась удочка. Не колеблясь ни секунды, он мягко бросил леску в колодец. В другом мире, на обширной равнине, был рай для искателей сокровищ. У этой равнины не было названия, но большинство людей называли ее Красным морем. Очевидно, это была обширная равнина, но почему она называлась Красным морем? Потому что каждый дюйм земли здесь был красным. Подобно океану, равнина была безгранична, и никто не мог видеть ее края, даже когда они напрягали глаза. Эта обширная равнина была землей, полностью окрашенной в красный цвет кровью, а под красной землей было настоящее море крови. Бескрайнюю равнину усеивали бесчисленные скелеты и какие-то бледные белые минеральные руды. Большая группа изможденных людей была разбросана по всей равнине. По-видимому, они искали что-то среди гор костей и минералов. Маленькая девочка с грязным лицом и двумя косичками жалобно сказала: «Дедушка, я так хочу есть. Будь паинькой, я приготовлю тебе что-нибудь поесть, когда мы вернемся домой». Одежда старика была изодрана в лохмотья, с заплатами, грубо пришитыми на быструю руку. На его лице остались шрамы и следы, оставленные временем. Старик пошмыгал носом и продолжил копать мотыгой гору скелетов. Маленькая девочка, казалось, совсем не боялась бесчисленных скелетов вокруг себя, напротив, она, казалось, очень привыкла к такой обстановке. «Черт, черт!» Изогнутая спина старика, намокшая от пота, сгорбилась еще больше. Он поднимал мотыгу и снова опускал ее вниз. Когда его мотыга ударила в очередной раз, дыхание старика внезапно ускорилось, и на его лице появилась возбужденная улыбка. Из кучи на него смотрел иссохший череп, его глаза были устрашающе пусты. Рядом с черепом лежал белый камень размером с кулак. На поверхности камня был крошечный серебристо-белый кристалл размером с рисовое зернышко. Цвета камня и кристалла были чрезвычайно похожи, но старику удалось распознать разницу всего одним взглядом. Осторожно постучав по бледному камню молотком, он снял маленький серебристо-белый кристалл размером с рисовое зерно. Затем, внимательно осмотревшись вокруг, быстро его спрятал. «Пойдем, мы возвращаемся домой поесть». Старик посмотрел на небо и увидел, что становится темнее. Он тепло улыбнулся, поднял маленькую девочку и положил ее в бамбуковую корзину на спине, а затем медленно спустился с горы скелетов. Все, кто пришел сюда искать сокровища, стремились найти этот кристалл. Крошечного кристалла размером с рисовое зернышко было достаточно, чтобы обменять его на предметы первой необходимости и содержать обычную семью целый месяц. Этот кристалл на самом деле был своего рода затвердевшей жизненной сущностью типа нечеловеческой формы жизни. Он мог быть использован для того, чтобы увеличить энергию персоны и накормить тело. Он был похож на камни духа, но встречался гораздо реже их. Глава 440. Племя клинка, кристалл клинка. Под заходящим кроваво-красным солнцем вдоль моря скелетов шел старик с маленьким ребенком на спине. На его лице светилась теплая добрая улыбка. Такой ужасно контрастный образ оказывал сильное визуальное воздействие на сознание любого, кто его видел. Однако, такой странный пейзаж остался совершенно недооцененным. Те, кто приходил сюда, в обществе были людьми самого низкого уровня. Все беспокоились только о себе, чтобы заработать себе на жизнь. Ни у кого не было времени бесконечно вздыхать над проблемами других. Старый хрен Му, судя по тому, как ты сегодня улыбаешься, твой урожай был неплохим. Мы тоже работали здесь уже полдня. Не будет ли слишком много для вас, если вы заплатите небольшой дорожный сбор? Трое мужчин вышли из рощи увядших деревьев, перекрывая дорогу старику. У человека, ведущего группу, был длинный шрам на лице, прямо посередине, разделяя его лицо на две части. В его руках блестел острый нож размером с ладонь. «Юли, что тебе нужно?» Улыбка старика застыла, он поспешно поместил девочку на землю и покрепче сжал в руках мотыгу. Рядом с маленькой девочкой в корзинке лежало несколько кусков твердого печенья, и девочка с любопытным и невинным выражением лица просто сидела на земле и ела печенье. «Все просто, мы возьмем один серебряный кристалл в качестве платы за проезд». Уголки губ Юлии загнулись вверх. Увидев его ужасающее лицо, маленькая девочка, которая не плакала, даже увидев гору скелетов, начала от страха громко плакать. «Юли, я видел, как ты рос, и тогда, когда в твоем доме не было еды, я помогал вам. Я делился своим зерном с вашей семьей, помогая вам пережить трудный период». Старик указал на Юли и так волновался, что слюна летела у него изо рта. Чем больше он смотрел на молодого человека, тем сильнее холодело у него на сердце. Юли был таким послушным ребенком, когда был маленьким, но в конце концов он вырос и стал первым хулиганом в деревне. Он давно слышал, что его репутация на улице была плохой, но Муцин не ожидал, что тот нацелится на него. «Старый хрен, разве я кланялся и умолял тебя поделиться зерном с моей семьей? Кроме того, именно потому, что я вспомнил вашу доброту, я прошу у тебя только один кристалл, потому что у других я прошу два серебряных кристалла». Холодно сказал Юли, как будто ничего плохого в том, что он делал, не было вообще. «Юты». Муцин был так зол, что все его тело дрожало от ярости. Он тыкал в Юли пальцем, но смог выплюнуть только эти два слова. «Старый хрен, не волнуйся так, будь осторожен, а то упадешь замертво, если не будешь дышать правильно». Двое других молодых людей жестоко улыбнулись и сказали: «Ха-ха, старший брат, не утруждай себя болтовней с ним. Мы дали ему шанс, но он этого не хочет. Если он не передаст кристаллу, мы возьмем его сами». Все трое были из двух разных деревень. Все они были самыми беспокойными хулиганами в своей деревне. Поначалу они просто играли вместе, подшучивали над другими и пугали обычных людей, но когда выросли, сразу же объединились и начали выходить на грабеж. Законы империи, казалось, здесь не действовали. Здесь, как бы ни было велико преступление, пока никто не нападал или убивал кого-то из имперских военных, с позиции империи все было хорошо, ведь это место было еще и границей с землями другого рода. Эти трое уже вкусили плоды успеха и не могли остановиться. Они были очень осторожны и каждый раз выбирали в качестве цели слабых противников. С их скудными навыками, они были бы мертвым мясом, если бы оскорбили даже свежеиспеченного мастера боевых искусств, не говоря уже о настоящем мастере. «Я не отдам кристаллу клинков, только через мой труп». Старик яростно взмахнул мотыгой, выражение его лица было решительным. Кристаллы клинков было чрезвычайно трудно найти. Как правило, его было трудно найти даже за период от 10 дней до половины месяца усилий. А в доме уже не было зерна, и этот кристалл клинков был эквивалентен последней надежде всей семьи на жизнь. Проклятый старикашка. После короткой борьбы из груди старика высунулось лезвие мясницкого ножа, окрасив его рубашку в красный цвет. Позади него, держась за рукоятку мясницкого ножа, стоял рябой юнец. Трое бессердечных мужчин легко нашли кристалл клинков размером с рисовое зерно в рукаве старика, мрачно ругнувшись, увидев его размер, и плюнув на землю. Пожаловавшись некоторое время на размер кристалла, трое ушли. Маленькая девочка осталась сидеть рядом с телом старика, безутешно рыдая. Несколько стервятников уже кружили над ними, а несколько более храбрых даже приземлились на мертвые ветви окружающих деревьев, холодно глядя вниз и готовясь к своему великому пиршеству. «Пойдемте, мы получили в этой поездке в общей сложности 28 кристаллов клинков. В конце концов, нет необходимости идти и копать, Это так глупо. Нам нужно только подождать и забрать плоды. Юлий ушел, холодно улыбаясь, поманив за собой двух других. Какой ты мудрый, большой брат. Эти люди копали, как идиоты, но в конце концов, они просто сделали для нас тяжелую работу, сказал парень с рябым лицом, коснувшись ножа в руке. В любом случае, мы должны поторопиться и вернуться в город. Я слышал, что империя в ближайшее время готовится начать войну с племенем клинков. С некоторым беспокойством сказал другой юноша. Я думал, что уже 20 лет не было никаких боев. Почему война началась так внезапно? В замешательстве спросил юноша. Юлий холодно улыбнулся и сказал. Племя клинков на самом деле просто ягнята, выращенные империей. Спустя 20 лет шерсть, которую срезали в прошлый раз, снова выросла. Таким образом, пришло время снова стричь. Учитывая размер и мощь империи, племя клинков могло быть уничтожено одним движением руки. Тем не менее, кристаллы клинков, которые производило племя клинков, в империи были чрезвычайно популярны. Таким образом, они не могли непосредственно забивать овец. Но если нужно было просто немного подстричь шерсть, это было приемлемо. С другой стороны, этот район считался районом за пределами границ. Империя, на самом деле, не заботилась об этом, и солдаты, посланные сюда, были новыми солдатами. Во главе всех новых солдат были несколько старых, и это место, в основном, рассматривалось как тренировочный полигон. Что касается солдат, которые не были забиты до смерти на поле боя ягненком во время бритья его шерсти, то их немедленно переводили на гораздо более крупное и жестокое поле боя. Племя клинков считалось частной собственностью империи. Тот, кто посмел бы потревожить племя клинков, когда они после стрижки были слабы, навлек бы на себя гнев империи. Это место, на самом деле, было самой глубокой частью широкой равнины. Изначально, эта область представляла собой несравнимо огромный каньон, служащий естественной границей между двумя землями. Но после бесчисленного количества лет, он давным-давно был заполнен трупами обеих сторон. По мере того, как ущелье заполнялось телами, из тел воинов племени клинков производились кристаллы клинков. После окончания сражения армия всегда немедленно возвращала кристаллы клинков. Однако полностью довести этот процесс до конца было невозможно. Всегда будут какие-то пропущенные фрагменты. Таким образом, люди следовали за трупами, где бы они ни были, и на этот раз площадь с трупами была примерно в двух днях ходьбы от пограничной таможни. В этот момент трое ускорили шаги и поспешили к границе. Донг, донг, земля вдруг затряслась, и воздух наполнил звук барабанов. Лица трех подростков мгновенно побледнели. Это было не землетрясение, это была большая армия на марше. Позади них в небо поднимались древние деревья. На деревьях не было листьев, и они выглядели так, будто засохли давным-давно. Но когда они оглянулись назад, древние деревья, казалось, ожили, они танцевали и дьявольски покачивались. Многочисленные большие деревья упали, и все трое пришли в ужас, когда увидели, как появились нескольких сотен гигантских зверей высотой 10 чжан. У этих существ были пурпурные кристаллоподобные тела, от которых распространялось огромное давление. Высокоуровневые солдаты племени клинков. Бежим. Трое тут же развернулись и побежали. Солдаты племени клинков подошли так близко к границе, но никто из них не заметил. И до этого ни у кого из них не было ни малейшего подозрения в их присутствии, пока они их не увидели. Только увидев их, они услышали звуки их приближения. Это чрезвычайно странно. Это крупномасштабная армия, и, кроме того, с таким количеством крупных солдат такого размера, даже если они далеко, мы должны были давно их заметить. Солдаты племени клинков были в тысячи метров от нас, когда мы, наконец, услышали громкие звуки. Судя по всему, их звуки замаскированы чем-то. В это время Юлий внезапно почувствовал, что он как будто получил просветление. Даже спасаясь бегством, он умудрялся думать о стольких вещах. Глава 441. Чистое оскорбление. Высокомерие, которое Юлий и другие демонстрировали совсем недавно, исчезло. Каждый бежал со слезами, текущими по лицам, ненавидя тот факт, что их родители не родили их с еще одной парой ног. Су, су. За спиной трех мгновенно появились многочисленные лучи пурпурно-золотых кристаллических объектов, пронзая их грудь без всякого сопротивления. Юлий посмотрел вниз на кристаллический объект, который был заполнен обратными крючками, торчащими из его груди. Из раны непрерывно текла кровь. Прежде чем они успели среагировать, ужасная сила рванула и потянула их назад, прямо в ждущие рты трех огромных пурпурных кристаллических зверей. То, что пронзило тела троих, было языками воинов племени клинка высокого уровня. С расстояния в несколько сотен метров, они смогли легко убить группу Юли. Людям были нужны кристаллы клинка, сформированные из жизненной сущности расы клинков. Аналогично, расе клинков требовалась человеческая плоть и кровь. Три зверя расы клинков чмокали ртами с презрительным выражением на лице. Плоть и кровь троих людей были настолько слабы, что для них они были как капля в море. Около дня пути от этого места был несравненно огромный неприступный проход. Стены прохода были высотой более 1000 метров. Даже когда племя клинка атаковало, его воины не могли пройти через проход. Ворота города были шириной более 100 метров. Бесчисленные искатели сокровищ постоянно входили и выходили из ворот, а по обе стороны от ворот стояло на страже более 100 солдат с мощными аурами. Каждый из этих солдат был экспертом, который ступил на военный путь. Даже сотня нормальных людей не была ровнее одному из них. И это было просто самое основное условие для вступления в армию. Территория, которой управляла империя, была невероятно огромной. Ее население было исчислялось десятками миллиардов человек. Несмотря на то, что большинство из них были гражданскими лицами, среди них было много культиваторов. Солдаты империи пользовались лучшими ресурсами, а их прошлое не имело значения. Пока это возможно, они были в состоянии подняться на вершину. И если бы кто-то сделал достаточно взносов, они могли бы обменять почти на все, что они хотели. Основатель империи был чрезвычайно мудрым. Он придавал большое значение военным и выделял большое количество ресурсов для их развития. Но если бы чиновники при такой высокой зарплате все же осмелились быть коррумпированными, уничтожались все 9 поколений их семьи. Даже если бы принц осмелился протянуть руки к военным ресурсам и распространять коррупцию, он был бы также казнен. Были имплементированы все виды политики, и после долгого периода времени сила империи росла все больше, а империя становилась все сильнее. Это место было одним из многих мест, специально созданных для сбора овечьей шерсти. Здесь не было гражданских лиц, а все искатели сокровищ только проходили мимо, добираясь к городу позади. На вершине стены через каждые несколько шагов стоял на страже солдат. За ним стояли бесконечно простирающиеся бесчисленные здания, а также огромное открытое поле. Оно служило учебным полигоном для солдат. Внутри военного лагеря была большая усадьба, кишащая охранниками. Через каждые 3-5 ступеней стоял солдат, а группа охранников из 10 человек патрулировала территорию. Эти солдаты были даже сильнее, чем те, что стояли на стене. Если сказать, что те, что стояли на стене, видели кровь, то в поместье были солдаты, которые прошли сотню сражений и буквально залились кровью своих врагов. Независимо от их индивидуальной силы, тот факт, что они смогли выжить в стольких битвах, означал, что каждый из них был непростым солдатом. Внутри кабинета сидели 2 мужчин ростом более 2 метров, а позади них в печи медленно истекало дымом сандаловое дерево. Похоже, что племя клинков слишком уж вышло из-под контроля. Они до сих пор были стадом овец, выращенных в загоне. Неужели сейчас они решили превратиться в тигров? Как смешно. Один из мужчин сухо засмеялся, посмотрев на кусок зеркала перед ним. Там было изображение воинов расы клинков, убивающих Юли и остальных, если быть точным. Ха-ха, это хорошие новости. Настало время этим маленьким ублюдкам увидеть немного крови. Другой огромный парень был чрезвычайно взволнован, как будто он не мог дождаться, чтобы немедленно начать борьбу. Больше всего солдатам нравилась война. Без войны, откуда они будут получать очки вклада? И где без очков вклада брать различные ресурсы для роста? Они обменялись взглядами и холодно рассмеялись. Все было сказано одним только этим молчаливым взглядом. После этого группа кавалерии выскочила из усадьбы, поскакав в сторону военного лагеря. Вскоре после этого быстро прозвучал леденящий душу звук рога. Кто бы что ни делал, все бросали все и собирались во дворе. На лицах солдат можно было найти множество выражений, некоторые были взволнованы, а некоторые испуганы. Люди не стали ждать прибытия племени клинка и не собирались полагаться на оборону перевала. Когда империя вступает в войну, им нужно было только атаковать. Когда число людей превышает 10 000, это становится похоже на море людей. Но прямо сейчас из огромных ворот выбежали полные 1 000 человек, одетых в алые доспехи. 200 000 человек сидели на спинах тигровых леопардов. Огромная армия шла прямо к наступающим созданиям племени клинка. В то же время, От тел ветеранов солдат шло интенсивное намерение убивать. Как будто они были заражены мощными аурами, нервные молодые солдаты тоже начали успокаиваться. Миллионная армия состояла из мастеров боевых искусств. Их скорость была очень высокой, как у скачущих лошадей на земле. При взгляде с неба, казалось, что огромный участок красного цвета с большой скоростью движется по земле. Племя клинка тоже увеличило свою скорость. Племя клинка состояло из двух видов воинов. Одни из них были гуманоидами, а другие – тип зверей. Даже самый обычный воин племени клинка мог запросто убить по меньшей мере от 3 до 5 человек солдат низкой квалификации. Что касается высокопоставленных воинов племени клинка, то они были намного страшнее. Но только высокопоставленные воины племени клинка обладали интеллектом и могли общаться с себе подобными. Обе стороны быстро сблизились, и без каких-либо пробных атак или расшаркивания немедленно начали убивать друг друга, как только столкнулись. Весь регион был мгновенно превратился в массивную мясорубку, здесь непрерывно снимался урожай жизни. Несколько высококлассных монстров племени клинка убивали огромное количество людей без каких-либо ограничений. В рядах людей не было недостатка в специалистах высокого ранга, и они вылетали вперед и сражались с высококлассными монстрами. Генерал против генерала, солдат против солдата. Хотя сцена выглядела чрезвычайно хаотично, человеческая армия была фактически разделена на бесчисленные небольшие групповые формирования. Наконец, все поле битвы было превращено в огромное образование. Бесчисленные воины племени клинка были убиты. Погибла и часть новых солдат, которые потерпели неудачу и потянули всю свою команду следовать за воинами племени клинка к смерти. Что-то не так, Цзян Сюн, ты чувствуешь, что эта партия воинов племени клинка намного сильнее, чем 20 лет назад. Двое мужчин, одетых в пурпурно-золотые доспехи, каждый с высокоуровневым общим жетоном в руках, стояли на возвышенности и смотрели свысока на ситуацию в поле. Что в этом плохого? Разве не лучше, если они сильнее? Кристаллы клинка, которые мы собираем, будут более высокого качества. Я оставался в этом заброшенном месте уже 30 лет. После этой битвы мы можем оба, наконец, сменить обстановку. Небрежно сказал Цзян Сюн, твоя правда. Давайте тоже примем участие в битве. Мы быстро позаботимся о них и закончим раньше. Второй генерал кивнул, взмахнул рукой. Огромная алебарда вылетела из его руки, и в середине поля битвы мгновенно появился огромный полумесяц. От одного удара погибло около 20 воинов племени высокого ранга, а число погибших более слабых было бесчисленным. Цзян Сюн тоже был далеко не слабым. Дикая аура, пахнущая кровью и железом, вырвалась из огромной алебарды в его руках, обвивая его тело и придавая ему вид асура из ада. Похоже, что эти двое вошли в особое состояние пустоты, когда нырнули в большую группу воинов племени клинка, убивая их на пути к высокой платформе напротив. На высокой платформе с другой стороны неподвижно стояли 10 человекоподобных воинов племени клинка, защищавших область. Их тела были синими, они выглядели в точности как люди, за исключением того, что вместо рук у них были клинки. Ауры вокруг их тел были даже сильнее, чем у воинов высокого ранга, но они отвечали только за защиту области. На высокой платформе стоял барабан высотой 10 чжан. Над ним стоял седой юноша, его взгляд был устремлен в сторону поля битвы. Этот юноша выглядел в точности как человек, и его руки не были клинками. На первый взгляд он казался подобным бесцветному кристаллу, и вокруг его тела не было ауры. Глава 442. Клинок клана короля. Хаэм – это королевское племя клинков. Скорость Цзян Сюна и другого генерала была чрезвычайно быстрой. Ни один воин не был им противником. Они прорезали себе путь через поле боя. В этот момент глаза Хаэма расширились, и он воскликнул с ужасом и волнением. Его дыхание участилось, как будто он увидел какое-то сокровище. Ха-ха, какая удача! Кристалл у клинка от королевской расы клинков стоит больше, чем вся армия племени клинков вместе. Цзян Сюн в шоке посмотрел вперед. Это был королевский клинок племени. Их было крайне мало, и последний раз он появился только один раз 500 лет назад. Армии было запрещено нападать непосредственно на земли племени клинков, а члены королевской семьи всегда прятались на своей территории. Причиной такого приказа было то, что все племя клинков появилось из-за божественного предмета, который дал им жизнь. И так уж случилось, что божественный предмет нельзя было забрать, и любой человек, который хотя бы шагнул в область божественного предмета, был бы убит мгновенно. После стольких лет никто не смог забрать этот божественный предмет. К счастью, территория, которая была защищена благочестивым предметом, была не очень огромной. Кроме королевского клана, остальные члены племени клинков жили за пределами этого района. Обычно короли племени клинков никогда не появлялись на поле боя в таком виде. Но прямо сейчас, один из них был прямо перед их глазами. Это была огромная удача. В общей сложности 10 воинов племени клинков пикового уровня. Их сила немного слабее нашей. Однако они, как известно, чрезвычайно сильные. Это будет трудно. Пробормотал Хаймия про себя. А чего тут бояться? Призовите еще несколько человек, чтобы сдержать их. Сначала мы убьем этого парня королевской крови, а потом разберемся с ними. Агрессивно проревел Цзян Сюн. Что с того, если они используют жизни своих солдат, чтобы выиграть время? Если им удастся убить короля племени клинков, даже если половина солдат погибнет, они получат большую прибыль. Очень быстро 20 высококвалифицированных экспертов появились позади них и без колебаний устремились к высокой платформе. Воины племени клинков высокого класса уже имели некоторый интеллект, и интеллект воинов племени клинков высшего класса был не слабее человеческого. Они могли открывать рот и говорить так же, как люди. Увидев, что люди атакуют их, один из явно превосходящих воинов племени клинков высшего класса сказал с холодной насмешкой: «Безрассудно». После этого воины племени клинка мгновенно атаковали группу людей. Их клинки светились странным синим светом. Цзян Сюн и Хаймия вообще не беспокоились об воинах племени клинков и сразу же направились к высокой платформе. Позади них 20 людей-экспертов и 10 воинов племени клинков пикового уровня уже столкнулись в яростной схватке. Но несмотря на то, что битва выглядела жестокой, ее нельзя было считать битвой. Это было больше похоже на одностороннюю бойню. Когда Цзян Сюн и Хаймия достигли платформы, битва позади них уже закончилась. 20 экспертов были полностью уничтожены. От их тела остались только белые кости. Вся сущность плоти и крови была расплавлена в пар, который был высосан 10 воинами племени клинков пикового уровня. Когда они повернули головы и посмотрели на двух генералов на платформе, на лицах 10 воинов племени клинков появилось человекоподобное насмешливое выражение. Цзян Сюн и Хайми они удосужились остановиться и подумать о том, почему 10 воинов племени клинков не спешили назад, чтобы защитить королевскую особь племени клинков. Они только смотрели на короля, продолжая мчаться вперед. Фортуна может довести людей до крайности. Иногда, когда награда прямо перед глазами, людям легко упустить из виду опасности вокруг них. Именно это происходило с Цзян Сюном и Хаймия. Пенг, пенг, ах, мои глаза, убить, убить, я убью тебя. Как раз когда жадными и горячими глазами они смотрели на короля племени клинков, последний просто холодно фыркнул. Не было никакой энергетической ряби от движения энергии или чего-либо еще, но глаза Цзян Сюна и Хаймия внезапно лопнули. Единственное, что выглядело иначе у юноши королевской крови племени клинка, так это его глаза. В одном глазу был холод и мороз, а другой пылал, как печь. Слишком разочаровывающе. Юноша из племени клинков покачал головой. Как только атаки Цзян Сюна и Хаймия достигли 3 метра от него, фигура юноши начала рассеиваться и становиться бестелесной. Не глядя больше на них, он повернулся и поднял 2 кости животных неизвестного происхождения. Раскаты грома и вспышки молнии окружили кости, а затем он начал мягко бить в барабаны. В тот момент, когда он обернулся, тело Цзян Сюна напряглось, и он внезапно превратился в кусок льда. Хаймия сгорел дотла, превратившись в огненный шар. Анг, анг. Было неясно, из чего сделаны барабаны, но когда кости зверя ударились о них, из них раздался звериный рев. Си. Барабанная дробь становилась все громче и громче. Внезапно воины племени клинков на поле боя повернули головы к небу и завизжали. Затем их тела начали быстро расти, увеличившись в 3 раза. В одно мгновение вся человеческая армия была разбита до такой степени, что они побросали свои шлемы и оружие, убегая повсюду, как овцы. Потери, понесенные в этом бою, были чрезвычайно тяжелыми. Ху! Юноша король племени клинков оглядел поле битвы и глубоко вдохнул. В одно мгновение, огромная масса кровавого тумана хлынула с поля боя, всасываясь в ноздри юноши. Тела погибших людей мгновенно исчезли, они были полностью поглощены юношей. С внезапно увеличившимися в размерах телами воинов племени клинков, человеческое войско без особых усилий было полностью сокрушено. Большое количество воинов племени клинков осталось на поле боя, либо для отдыха, восстановления, либо для поглощения эссенции крови. С одного взгляда было очевидно, что сила каждого воина племени клинков значительно увеличилась. Молодой король племени клинков из миллиона мертвых людей поглотил около трети сущности крови, остальные были поглощены другими воинами. На поле боя осталась только куча скелетов, покрытых броней. Кости были настолько чистыми, что выглядели так, будто их облизала собака. На земле не осталось ни капли крови. «Пора возвращаться, урожай на этот раз был довольно большой», – пробормотал юноша про себя. «После уничтожения миллионной армии, человеческая империя определенно не отпустит их, если они продолжат оставаться здесь». Дин. Юноша обернулся, его приказы застряли у него во рту, когда раздался ясный, легкий звук. Рыболовный крючок пронзил его спину, легко прорвав его защиту. Мощная ограничительная сила окутала его тело, и оно полностью застыло. Крючок, казалось, слился с телом юноши, став его частью. Бесчисленная армия воинов племени клинков под ним громко ревела, давая выход своим эмоциям. Конечно, они радовались не тому, что был пойман молодой король племени клинков, они праздновали тот факт, что они, наконец, победили этих человеческих дьяволов. В течение бесчисленных лет, неизмеримое количество их расы умирало под клинками этих злых людей. Количество рас, когда они одерживали победу, было совсем малым. Спустя долгое время воины, наконец, замолчали, ожидая команды юноши. И в этот момент они увидели, что юноша взлетел высоко в небо и поднимался все выше и выше, а в воздухе над ним появился черный проход. Воины племени клинков в замешательстве смотрели вверх, удивляясь, почему их король летит так высоко. Хотя они не знали, что делает их король, это было очень круто. 10 воинов племени клинков пикового уровня чувствовали, что в этой ситуации что-то не так, но они не могли определить точную причину. И прежде, чем они могли что-нибудь придумать, с легким звуком сау юноша исчез в пространственном туннеле. Вся орда тупо смотрела в небо, не понимая, что произошло. Лица 10 воинов пикового уровня напряглись, еще несколько минут они безучастно смотрели в небо, а затем они взревели от ярости и мгновенно вошли в состояние берсерка. В это время Бэй Фэн был безумно потрясен, на его лице было выражение безмерной радости. Он не знал, что это за штука, которую он поймал, но она определенно не была человеком. Он был свидетелем того, как гуманоидное существо легко убило двух человек, даже не подняв рук. Из черного вихря в старом колодце медленно выходила двухметровая кристаллическая статуя. Увидев ее, Бэй Фэн охнул от изумления. Если бы он не был свидетелем удивительной боевой доблести этого парня, Бэй Фэн действительно принял бы ее за хрустальную статую. Глава 443. Боги звезд. Гора Бэй Фэна была похожа на журавля, стоящего среди стада кур. Ни одна гора не могла сравниться с ней по красоте. Роза с цветами размером с лотос пышно цвела, привлекая большие группы бабочек. Бэй Фэн стоял возле колодца, глядя с некоторым любопытством и беспокойством на гуманоидное существо, которое он выловил. Бэй Фэн задумался и сказал: «Вероятно, лучше пока не снимать рыболовный крючок, это слишком опасно». Он был свидетелем того, насколько мощным было это гуманоидное существо в другом мире. У него не было стопроцентной уверенности, что если он сейчас снимет крючок, то сможет его подавить. «Апа, подожди-ка, это чистая звездная сила экстремального Яна и экстремального Инь, какая сильная!» Бэй Фэн ахнул от шока. С тех пор, как он открыл свою звездную точку, его тело пассивно тянуло и поглощало звездную энергию. В этот момент он внезапно почувствовал два всплеска звездной энергии, устремившихся к его звездным точкам. Плотно закрыв глаза, Бэй Фэн сосредоточился, чтобы изо всех сил контролировать внезапный выброс звездной энергии. Со стороны было видно, что грудь и затылок Бэй Фэна засияли светом. Большое количество чистой звездной энергии прошло через его звездные точки и автоматически было очищено до предела. Бэй Фэн не мог не начать практиковать малую технику дыхания тьмы. Божественные деревья в двух звездных точках поглощали невероятно большие количество несравненно чистой звездной энергии. Вокруг каждого дерева изначально слабые энергетические пульсации превращались в вихрь, и по мере того, как вливалось больше звездной энергии, становились все больше и больше. Тук-тук, тук-тук, прозвучала череда странных ударов сердца, из-за которых кожа головы онемела. Как будто в вихре звездной энергии размером с яйцо рождалась новая жизнь. Чем больше Бэй Фэн использовал технику малого дыхания тьмы, тем быстрее он поглощал звездную энергию. В конце все тело Бэйфэнга ярко светилось от неограниченной звездной энергии. Все его тело было завернуто в шар света высотой 3 метра, который придавал ему вид персонажа из фильма фэнтези. Глук, глук. Внутри звездных точек прозвучали два гулких звука, огромная звездная энергия текла, как вода, поглощаемая двумя только родившимися звездными богами. Внезапный поток звездной энергии не мог прийти из ниоткуда, ничего подобного никогда раньше не случалось. В таком случае, это должна быть жизненная сила человека, которого я только что выловил. Сам Бэйфэн не испытывал особого дискомфорта. Он без проблем предоставил большое количество ментальной силы, необходимой для того, чтобы помочь звездным точкам поглощать звездную энергию. Что это за раса, обладающая звездной энергией экстремального и неэкстремального Ян? И, судя по всему, кажется, что уровень трансформации этой энергии выше. Бэйфэн нахмурился. Этот вид трансформации вызывал у него чувство неуверенности. Любой вид звездной энергии экстремального Ян и экстремального Инь был невероятно мощным сам по себе, но сейчас он обнаружил, что два вида звездной энергии, которые шли от этой фигуры, на самом деле имели признаки слияния воедино. Этот вид слияния и разделения привел к тому, что Бэйфэн занервничал. Эти две силы были чрезвычайно сильны, и у них были совершенно противоположные качества, но сейчас они действительно демонстрировали признаки слияния. Одной лишь мысли о том, что произойдет, если они объединятся, было достаточно, чтобы привести его в ужас. Время шло медленно, и феноменальное явление вокруг тела Бэйфэна становилось все более и более интенсивным. В итоге его тело, как под линейку, разделилось на два цвета. Одна половина его тела была красной, как плавящийся металл, от нее исходил настолько сильный жар, что все растения в пределах 10 метров от этого места сразу засохли и исчезли в огне. Другая половина была цвета льда, и пронизывающий кости мороз охватывал область в пределах 10 метров с этой стороны его тела. Зеленые и здоровые растения замерзали и рассыпались на части, превращаясь в ледяные кристаллы, блестевшие под солнцем. В этот момент Бэйфэн выглядел чрезвычайно страшно, но в отличие от страшного вида своей внешности, сам Бэйфэн не чувствовал никакого дискомфорта, как будто сильная жара и пронизывающий до костей холод на него не влияли. И это было на самом деле так. Бэйфэн чувствовал себя так, словно он был теплым яйцом в горячем источнике. Он не чувствовал никакого дискомфорта, только его голова была немного нечеткой. Он сконцентрировался на практике малой техники дыхания тьмы.